Как дела? Что мы говорим друг другу, когда встречаемся? Здороваемся, конечно. Можно еще сказать «привет» или «доброе утро», «день», «вечер». Это зависит от того, который час. А что потом спрашиваем? Конечно, как дела? Или ты как? В смысле, чувствуешь себя или поживаешь? И от того, что нам ответят, зависит дальнейший разговор. Если сказали, что дела отлично, то дальше можно не спрашивать о них, все равно ничего не скажут. А вот если сказали, что дела плохи, то, скорее всего, расскажут подробно, да еще помощи попросят. Такие размышления были у лисенка, который вдруг засомневался, а как в действительности у него обстоят дела. На первой зеленой травке к нему прискакал заяц. Они ведь соседи, перешел полянку и уже в гостях. Заяц сказал: «Лисенок, доброе утро, как дела?» Лисенок честно ответил: «Привет, дела не так уж хорошо, но не то чтобы плохо». Заяц озадачился таким ответом. Сложно как-то. Обычно ведь говорят «хорошо» или рассказывают про то, что нехорошо, а тут непонятно, и он решил разобраться. «А что у тебя, лисенок, нехорошо?» «Ну вот, сорочун мне нагрубил». Заяц удивился: «Как это нагрубил?» «Сделал мне замечание, сказал, что я тропинку не подметаю, ручеек не прочищаю, не хочу лапы испачкать». Заяц почесал за ухом. Действительно, все звери так думали, ни один сорочон. Неприятно, конечно, лисенку такое слушать, но ведь его все равно любят. И он решил спросить по-другому: «А что у тебя не так уж плохо?» Лисенок посмотрел на зайца и ответил совершенно серьезно: «Не так уж плохо выглядит моя шкурка, несмотря на весну. Вокруг грязь и талая вода, а хвост, посмотри, волосок к волоску. Штанишки чистые, грудка белоснежная. Разве плохо?» «Ничего не скажешь. Лисенок выглядел замечательно». Заяц это признавал и старался брать с него пример. «Но где там белая заячья шубка, зимний наряд? Начал по весне меняться на серую летнюю курточку. Шерсть висела клочками, никакой красоты». «Да», — сказал заяц, — «действительно неплохо. Хотя, конечно, и нехорошо. Я имею в виду тропинки и сорочуна». «Вот-вот», — вздохнул лисенок, помахал зайцу лапкой и побежал по своим делам. У поваленной сосны лисенок встретился с медвежонком. «Здравствуй, медвежонок», — приветствовал его лисенок. «Как поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — отозвался медвежонок, забыв поздороваться. Настроение у него было отличное, вот он и спешил сказать, что у него все хорошо. «А у меня, не дождавшись вопроса от медвежонка, — сказал лисенок, — не то чтобы хорошо, но не так чтобы плохо». «И это как так?» – не понял медвежонок. «Что у тебя нехорошо?» «Да вот, не получается у меня за порядком следить, и друзьям это не нравится». «Ты про тропинку, заваленную прошлогодними листьями, говоришь? Или про ветки, запрудившие ручеек?» – поинтересовался медвежонок. «Видишь, медвежонок, и ты сразу догадался, где у меня не убрано». «Так убери листья с тропинки, чего проще?» Медвежонку такая работа казалась пустяком. «Ты не понимаешь», – огорченно сказал лисенок, – «пока я буду сгребать лапами и переносить кучи листьев, которые нападали на лужайку вокруг моего домика, я перепачкаю и безнадежно испорчу мой наряд, и его уже не очистишь». «Ну ладно», – проворчал медвежонок, – «а что ж тогда у тебя не так уж плохо?» «У меня есть неплохой план, но я пока не знаю, как его воплотить», – ответил лисенок с лукавой улыбкой и убежал. Медвежонок остался стоять, качая головой. «Нехорошо, конечно, что ручеек засорился, но планы иметь все да неплохо». Лисенок, осторожно обходя лужи, добрался до ежиковой полянки. «Ежик, ежик, здравствуй, это я, лисенок!» Лисенок от нетерпения даже подпрыгивал. «Привет, лисенок!» – показался ежик. «Хорошо, что ты пришел». «Ну, – сказал лисенок, – может быть и нехорошо, но не так, чтобы и плохо». Ёжик внимательно посмотрел на лисенка. «Что ты имеешь в виду, лисенок?» «Нехорошо, ёжик, у меня на сердце. Я вижу, что друзья недовольны тем, что я не убираю лесную территорию, как все другие звери. Они правы, да. Но я правда не могу, и никто не предлагает мне помочь. Разве это хорошо?» «Нет», — согласился ёжик, «и то, и другое совсем нехорошо. Но что же тогда у тебя неплохо?» А неплохо то, что я больше не обижаюсь. Сначала я обиделся на Саручуна, но потом увидел, что и заяц, и медвежонок, и ты, ежик, все убирают листья, расчищают полянки, укрепляют берега ручьев. Только я боюсь испачкаться. И все потому, что я не умею это делать. Вот я и решил, что неплохо бы обратиться за помощью ко всем. Научите меня, как поддерживать порядок на моем участке леса. На следующее утро к домику лисенка первым прикатился ежик. У него в руках были маленькие колючие грабельки, как раз для того, чтобы подцеплять мокрые листья. Затем пришел медвежонок с тележкой и лопатой. Тележка для листьев и веток, а лопата, чтобы чистить ручеек и укрепить его размытые берега, пояснил медвежонок. Заяц принес мешочек с песком для тропинки, а у Саручуна в клюве оказалась полезная сетка, в которую он обычно собирал мелкие веточки, листья и шишки, а потом уносил подальше в лес и вытряхивал. Лисенок тоже подготовился. Он сшил себе передник и рукавицы для работы. Вполне готовый, он вышел на крыльцо и приветствовал друзей. Вместе они отправились по тропинке к ручью. Ёжик и заяц наполняли тележку медвежонка, а он отвозил мусор и сбрасывал во враг. Заяц весело прыгал, посыпая чистую дорожку крупным речным песком. Позади всех шел лисенок. У ручья работа закипела еще быстрее. Медвежонок установил по берегам несколько камней, подвалил лопатой глины и вытащил самые большие ветки, перегородившие течение. Ёжик грабельками выловил мелкие ветки, а Сарачун – самые мелкие. Наконец, вся работа была сделана. Лисенок в фартуке и рукавицах наблюдал за друзьями с пригорка, стараясь не упустить ни малейшего действия. «Какие вы молодцы!» – сказал лисенок уставшим друзьям. «Спасибо вам большое! Я многому теперь научился!» «А мне интересно, как вы себя чувствуете?» – обратился Сарачун к ежику, медвежонку и зайцу, перепачканному в глине. Не сговариваясь, они ответили в один голос. «Не то чтобы плохо, но и нехорошо!» На обратном пути лисенок вспоминал их слова и думал, почему они так ответили.